Глава шестая. Профессорская комната. Профессорская комната была полна народу. Длинные каникулы заканчивались. Студенты прежних лет возвращались, новых набирали прямо сейчас. В комнате царило оживление. Многие профессора тоже неплохо попутешествовали и сейчас, отдохнув, рвались приступить к работе. Среди них присутствовали и административные сотрудники. Отношения с профессурой у них были достаточно простыми. Причиной этому служило то, что никто особо не рвался заниматься административной работой. На нескольких факультетах, на которые не нашлось желающих, деканов вообще выбирали по жребию на один год, чтобы никому не было обидно, что приходится отвлекаться на возню с бумажками. Несколько человек стояли у стены, сейчас превратившейся в огромный экран, на котором магический артефакт Академии показывал проходящее в магическом тумане испытание. «Барт, подойди, тебе будет интересно», — позвал один из профессоров, Древч, декана факультета боевой магии. «Тут один из пацанов убивает монстров, вообще не используя магию». Барт тут же подошел к экрану. Его собеседник, глава приемной комиссии, граф Едлер, немедленно последовал за ним. «А, это тот пацан, что, на удивление, очень хорошо вызубрил наш устав», — показал он пальцем на заинтересовавшего профессора парня. «Надо же! Оказывается, он не только зубрит на память уставы хорош». «Сын какого-то маньяка, портального охотника, таскавшего ребенка с собой с самого детства», — предположил профессор. «Годами использовал в порталах только обычное оружие и не успел перестроиться после активации источника». «Не, ну ты посмотри, как он грамотно убивает и разделывает монстров. А сейчас сожрал сердце Лоста. Ясно, что прекрасно знает, какой это великолепный полевой стимулятор. Да еще вырезал его одним движением, как будто делал это много раз. Барт, у тебя много студентов старших курсов так смогут?» «Немного, согласен», — ответил декан факультета боевых искусств. «Погоди-ка, он что, хромой?» «Это создаст ему серьезные проблемы дальше?» — спросил профессор, который был больше теоретиком, чем практиком в области портальной охоты, но умел так хорошо собрать и обобщить информацию о различных монстрах, что его работу высоко ценили. «В зависимости от того, насколько он привык к своей хромоте», — ответил Барт. «Если это свежая травма, то да. А если он так уже несколько месяцев охотится, а то и лет, то должен успеть приноровиться». В этот момент на парня прыгнули с двух соседних дюн сразу два лоста, и он доказал, что прекрасно помнит о том, что у него есть магия. Левый лост нанизался на наконечник ловко поставленного копья, правый отлетел от выставленного в воздухе магического щита. И щит был поставлен так умело, что монстр перевернулся в воздухе, упав на спину, и в его брюхо тут же, вспарывая тварь по горло, устремился меч. «Понял, что ты имеешь в виду, говоря про привычку к хромоте», — кивнул Древч. «И он сейчас очень сноровисто скостовал этот щит, так что как оперировать магией в боевых условиях он прекрасно знает». «Да, он старается ее экономить, понимая, что это его козырь», — согласился Барт. — Очень грамотное поведение и очень хладнокровное, надо признать. На экране было видно, что парня, целого и здорового, перебросило в новую локацию, в то время как все его 14 одногруппников уже вышли из тумана, проиграв монстрам вчистую. Пятеро были заманены в засаду декрами, остальные были выведены из игры лостами. Вокруг парня вместо песчаных дюн появились высокие пальмы и колючие кусты. Видимость была плохой даже на экране. Это означало, что в самой локации ничего не видно уже на расстоянии в несколько метров. «О, вот эту локацию ему не пройти в этом возрасте», — воскликнул Древч. «Как бы он ни был хорош, «Но это же жерехи. Редкие твари. Про них мало кто знает. Небольшие, но пропитанные насквозь ядом монстры. В такой темноте их тяжело заметить, а они сваливаются тебе в буквальном смысле прямо на голову. Даже удивительно, почему артефакт подобрал ему сразу после лоста в такую сложную локацию. Это что, уважение к продемонстрированному ранее мастерству?» «Согласен. Но ставлю на то, что 3 минуты все же продержится», — азартно блестя глазами, ответил Барт. «Кто примет ставку?» К этому времени к экрану подтянулось уже 10 человек, и желающие принять ставку нашлись. Не все знали, что именно за монстры сейчас будут атаковать абитуриента, но мнению Древча доверяли. Если он считает, что эти монстры растерзают парнишку очень быстро, то ему виднее. А Барт? Он же просто учит драться с использованием магии. Он не такой эксперт по монстрам, как Древч. Секунд через 20 вниз по стволу ближайшей пальмы покатился почти идеальной формы шар. На экране было видно, что он контролирует скорость спуска при помощи множества торчащих из тела крючков. В метре над головой стоявшего почти рядом с пальмой парня он замер, готовясь к прыжку. Замерли и профессора. Драматическое мгновение. Прыжок. И тут же вверх взлетает копье, пришпиливая монстра к стволу, а парень предусмотрительно отходит в сторону и вытягивает копье из дерева, прижав монстра к стволу, подобранной палкой, и держась подальше. Явно боится, что яд из раны брызнет на него. «Жерехи чуть слышно, но характерно шумят, спускаясь вниз по стволу», — заметил Келлерт, проректор по учебным вопросам, незаметно подошедший к увлеченным зрелищам профессорам. «Если знать об этом, то можно и в темноте подготовиться к их приближению. Вблизи-то их уже можно рассмотреть, чтобы атаковать». К всеобщему удивлению, 3 минуты прошли быстро, а парень и дальше продолжал уверенно вырезать поголовье опасных тварей. Через 6 минут он, не менее ловко одолев остальных монстров, благополучно перенесся в новую локацию. В прерии, в которой земля была покрыта пожухлой травой, крупными хлопьями сверху падал снег. Солнце было одно и крупное, но его лучи почти не грели. «Дай угадаю», — сказал Барт. «Это локация с лурами?» «Больше похоже на локу с балатами», — заметил проректор. «Нет, я думаю, это все же территория эштов», — высказался и Древч. «Да, точно, тут должны быть эшты. Земля в локации такая теплая, что никогда не покрывается снегом. Тут мощная вулканическая активность, посмотрите. На горизонте минимум 3 вулкана. «Эшты», — произнес задумчиво проректор. «Про них не слышал. У парня проблемы?» «Но если тут эшты, то эту локацию он точно не должен пройти», — сказал Барт. «Создания и демонические, и магические. Они атакуют магией с больших дистанций». «Ваши ставки, господа!» — улыбнулся Древч. Желающие поставить немедленно нашлись. Но тут же прозвучал удивленный вопрос проректора. «А что это он делает?» «Эйсон. Испытание. Жерехи потрепали мне нервы, но убить себя я им не дал. Много чести для мелких засранцев. По всем более-менее распространенным ядовитым тварям, на которых стоило охотиться из-за хороших трофеев, нас натаскивали так, что ночью разбуди, через 2 секунды уже отвечу по конкретной, как она атакует и как с ней лучше справляться. Но затем я попал в локацию с эштами. Это было очень серьезно. На них мы охотились лишь 1 раз, и у меня тогда еще не был активирован источник. Был я вдвоем с дядей, и поганцы изводили нас 10 минут, пока мы смогли положить 3 из 5, заставив выживших обратиться в бегство. Дядя тогда схлопотал сильный ожог от близко разорвавшейся шаровой молнии, а я обжег ладони, когда тушил одежду на нем. Да, эти твари были такими продвинутыми, что пользовались заклинанием, которым не каждый взрослый маг умеет оперировать. Причем делали это на инстинктивном уровне, поскольку разумными не были. Это не отменяло тот факт, что драться они умели хорошо для неразумных созданий. До сих пор не знаю, что вообще заставило дядю потащиться с мелким пацаном к этим монстрам. Великим магом он отнюдь не был, что последующие события и доказали. Сам он упорно молчал, когда я позже спрашивал, а потом уже и погиб, так что узнать мне это не суждено. Сдается мне, что он просто перепутал портал, хотел сводить меня в какое-то относительно безопасное место, а вышло вот так. Ну а как признаешься племяннику, что путаешь такие вещи? Как-то не солидно. Так что едва я по всем характерным признакам опознал местность и понял, с кем придется столкнуться, тут же извлек меч и принялся копать. Хотел бы я иметь с собой лопату, но чего не было, того не было. Почва была мягкой, и через несколько минут я уже лежал в яме, а вокруг меня был возведен небольшой бруствер из земли. Не бог весть какая, но все же защита от прямой атаки. Успел вовремя. Как раз услышал вдали горловые звуки, которые в прошлый раз вызвали у меня мороз по коже. Мне было тогда 12 лет, а дядя был сильно ранен. И не просто ранен, но на нем еще и одежда горела, добавив мне острых ощущений. Это он пару минут позже сообразил, как с ними разобраться. А вначале я сильно напугался. Крики первого монстра были немедленно подхвачены другими. Эшты были больше гораздо в магию, чем в силу. Тела у них очень слабые для обладателей такого мощного заклинания. Похоже, они были на помесь летучей мыши и крота. К добыче подбирались ползком, расставив в стороны огромные кожистые крылья, которые не использовали почему-то для полета. Плата за мощную магию? Не знаю, это меня не сильно интересовало. Важнее было то, что они расплющивались на поверхности земли и были сильно уязвимы из-за этого. Дожидаться, когда они приблизятся на прицельную дальность и начнут меня поджаривать, я не стал. Периодически выглядывая из своего миниатюрного окопа, я быстро определил, что монстров четверо, и засек места, в которых они находились. Твари совсем не торопились. С их точки зрения деваться мне некуда, и рисковать нет нужды. Я же думал иначе. Лег на спину, активировал артефакт на стреле и запустил ее в самого близкого ко мне монстра по настильной траектории. Тот, кто ни разу так не стрелял, удивится тому, как быстро можно научиться попадать при такой стрельбе в небольшой кусок земли размером в несколько квадратных метров. А настоящие стрелки, тренировавшиеся с детства, могли таким вот образом попасть в объект размером с ладонь с сотни метров. Мне такой точности не требовалось. Стрела наносит ранение в паре метров вокруг себя, главное совсем уж мимо не пальнуть. Первая же стрела угодила точно в заданный район, где, неспешно распластавшись по траве, подползал ко мне монстр. Именно так в прошлый раз дядя с ними расправился, когда немного пришел в себя. Правда, тогда мы в промежутках между выстрелами метались по прерии, пытаясь найти хоть какую-нибудь пригодную для укрытия ложбину. Но сейчас я предпочел занять более выгодную позицию. Горловые звуки, раздавшиеся сразу после взрыва, больше не несли нотки радости по поводу предстоящей трапезы. «Нет!» Теперь тональность резко изменилась. Монстр явно схлопотал по максимуму и был близок к смерти. Отлично. Про него забываем. Надо порадовать остальных. В быстром темпе выпускаю еще три стрелы. В ответ рядом с бруствером ударяется и взрывается шаровая молния. Взрыв близкий, и земля летит мне в глаза, но никаких ранений не получаю. А прерии наполнены криками отчаяния и боли, часть из которых медленно, но верно удаляется. Никто больше не хочет отведать моего нежного мяса. Профессорская комната. После того, как пацан ловко и профессионально разобрался с четырьмя эштами, в комнате повисла тишина. Возле экрана столпились уже все постоянные обитатели профессорской и ее гости. В тишине зазвенели передаваемые из-за проигранных пари монеты. Ничего зазорного в таких ставках педагоги не видели. Магический артефакт Академии не имел аналогов по своей мощи и проработанности. И еще ни разу ни один из абитуриентов не погиб. А раз так, то кто мешает немного развлечься на пороге учебного года? Пацан последние секунды находился в прежней локации, и Барт торопливо крикнул. «Три золотых, что этот хромой убийца выйдет живым из следующей локации. Ну же, кто рискнет вслепую?» Ответом была тишина. Никто больше не хотел терять деньги. «Их вы!» Разочарованно вздохнул азартный декан, когда парень перенесся в новую локацию. Он оказался под жарким солнцем на небольшом песчаном островке посредине бурного моря. Никакой растительности тут не было, что вызвало приступ неуверенности в том, что же это за локация. «Я знаю! Я знаю!» — вдруг радостно завопил Древч. «Вон там в небе две луны, левее солнца, верно? Значит, это мини-кракен. Все, ему не выкрутится. Монстр мясистое тело, ему безразличны все его копии и стрелы. А мозг у него глубоко, такую толщу мяса пацану не пробить». Эти слова лучшего знатока монстров в Академии вдохновили нескольких спорщиков все же поставить против пацана. Барт охотно принял ставки. Как и для остальных профессоров, несколько золотых монет особой ценности для него не имели. Платили в Академии хорошо. Гораздо важнее был сам факт проигрыша или выигрыша. Парень, оказавшись на острове, первое время был явно в замешательстве. Обошел остров, глубоко втыкая копье в песок, затем стал озираться вокруг. Видно было, что он не знает, что его ожидает. А затем из волн появился и мини-кракен. То, что он имел такое название, просто означало, что его назвали в честь огромного монстра высшего 15-го разряда. На таких и гранд-маги по одному не ходили. Но приставка «мини» не означала, как правильно отметил Древч, что монстр безобиден. 8 щупалец были толщиной с туловища парня каждая, а само водянистое тело между ними, усеянное глазами, имело 4 метра в диаметре. Парень попятился, затем вернулся к берегу, рассматривая монстра. Глубоко воткнул древко копья на пути спрута, наконечником наружу, и отбежал на дальнюю часть островка. После этого он наклонился, повернувшись спиной к экрану, и начал что-то делать. Монстр достиг берега и полез на него. Копье глубоко вошло в его плоть, но ему было все равно. В этот момент парень обернулся, и присутствующие увидели, что он связал вместе 5 стрел, наложил их на тетиву лука, который держал параллельно земле, словно большой самострел, после чего натянул тетиву и мягко выстрелил. Щупальца взметнулись в воздух, пытаясь перехватить стрелы, но они благополучно долетели до цели и взорвались, оставив в голове мини-кракена зияющую дыру. Мозг еще не был обнажен, но тварь, потеряв 1/3 глаз, оглушенная взрывом, остановилась в замешательстве. Парень снова наклонился над песком, и все поняли, что будет дальше. Все верно. Когда мини-кракен немного пришел в себя и начал бешено размахивать щупальцами, набираясь смелости, чтобы снова атаковать так болезненно кусающегося противника, в окровавленную дыру на его голове снова полетели 5 связанных вместе стрел. И новый взрыв заставил тварь осесть, а щупальца бессильно опасть на песок. Едва увидев это, парень побежал к монстру, раскачиваясь на ходу из-за своей хромоты. Забравшись на голову, он наклонился над широкой и глубокой раной и вонзил внутрь меч. Чтобы нанести максимально сильный удар, ему пришлось буквально окунуться в огромную рану по плечи, но его это не смутило. В момент агонии щупальца вновь пришли в движение, и одно из них смело вылезшего из раны парня в океан. Казалось, что он оглушен и утонет, Его тело погрузилось в море и не выныривало на поверхность почти минуту. Но магический артефакт продолжал свою работу, что означало, что не все так однозначно. Зрители выдохнули, когда парень всплыл над водой и погреб к островку. Вначале еле-еле, но потом все более энергично. Экран мигнул, и он перенесся в новую локацию. «Он же не знал, куда попал! Вы же видели! Он не знал!» — закричал Древч, отвернувшись от экрана и размахивая возбужденно руками. «Как же он тогда так быстро сообразил, как использовать единственно верную тактику?» Но его уже не слушали. Все смотрели на экран. Парня занесло в новую локацию, и она всем была прекрасно известна. Похоже, что магическому артефакту надоело играть с последним абитуриентом из группы, и он отправил его туда, откуда и целые группы серьезных магов не возвращаются, в локацию разумных высших демонов, армагов, тех самых, что прекрасно владеют магией и способны на многое. В эти порталы никто по доброй воле не суется, туда разве что можно закидывать приговоренных к смертной казни преступников. А лук парня остался на острове. Копье под убитым мини-кракеном. Меч внутри его мозга. Так что из оружия у него были теперь только 15 обычных стрел в колчане и кинжал. Зато ману он почти не расходовал, так что мог кастовать заклинания. Хотя нанести вред высшим демонам при помощи заклинаний в таком молодом возрасте было очень сложно. Демоны не замедлили появиться. Огромные трехметровые фигуры, с ног до головы закованные в черную броню, казалось, парили над булькающими лужами с сернистыми испарениями, медленно, но верно приближаясь к парню. Целый десяток. Хотя подавляющему большинству магов хватило бы и одного, чтобы понять, что он скоро неминуемо умрет. Парень не сдался. Его глаза решительно блеснули, и когда фигуры приблизились, он скостовал воздушную линзу, попытавшись поразить ближайшего из противников. Линза даже поцарапала его броню, но пробить ее не смогла. Но парень и сам догадывался, что это бестолку. Развернув кинжал лезвием к себе, он что-то прошептал и уверенным движением воткнул его в сердце. Вот только в самый последний момент кинжал истаял в его руках. Магический артефакт не позволил абитуриенту нанести себе психологический вред самоубийством.